Елена Сергеевна мужественно записывала в дневник ход смертельной болезни мужа и все время находилась рядом с ним, как могла облегчала его страдания. Иногда Михаил Афанасьевич в полубреду произносил глубокие, экзистенциальные фразы. Вот, например, запись в дневнике Елены Сергеевны от 6 февраля 40-го года. «В первый раз за все время 5 месяцев болезни я счастлив. Лежу, покой, ты со мной, вот это счастье. Сергей в соседней комнате. Счастье – это лежать долго в квартире любимого человека, слышать его голос. Вот и все, а остальное не нужно». И тут же сказал Сергею: «Будь бесстрашным, это главное». А вот записи последних дней жизни Михаила Афанасьевича Булгакова. 6 марта, 16.00. Уснул. Поцеловал и так заснул. «Они думают, что я исчерпал. Исчерпал уже себя». При Цейтлине, Аренте и Якове Леонтьевиче. Когда засыпал после их ухода... «Составь список. Список, что я сделал. Пусть знают». 12.30 ночи. Проснулся в почти бессознательном состоянии. Потом стал очень возбужден, порывался идти куда-то, часто выкрикивал: «Ой, маленький!» Был очень ласков, целовал много раз и крестил меня и себя, но уже неправильно, руки не слушаются. Потом стал засыпать и после нескольких минут сна стал говорить: «Красивые камни. Серые красивые камни. Он в этих камнях». Много раз повторял. Здесь отражение сюжета пьесы «Ласточкино гнездо», где человек с трубкой, Сталин, разоблачает заговор руководителя карательных органов Ричарда, под которым подразумевается Генрих Ягода. Подслушав его признание на даче в «Ласточкином гнезде»: «Я бы хотел, чтобы ты с ним разговор...» Большая пауза. «Я хочу, чтобы разговор шел о...» Опять пауза. «Я разговор перед Сталиным не могу вести. Разговор не могу вести». Проснулся в 8 часов утра в таком же состоянии, что и ночью. Опять все время вырывался и кричал: «Идти! Вперед!» Потом говорил много раз: «Ответил бы! Ответил непременно! Я ответил бы!» Одно время у меня было впечатление, что он мучился тем, что я не понимаю его, когда он мучительно кричит. Я сказала ему наугад, мне казалось, что он об этом думает: «Я даю тебе честное слово, что перепишу роман, что я продам его, тебя будут печатать». А он слушал довольно осмысленно и внимательно, но потом сказал: «Чтобы знали, чтобы знали». В ночь с 6 на 7 марта сказал: «Кто меня возьмет?» Я сказала: «Кто тебя возьмет?» Он ответил 2 раза: «Кто меня возьмет? Кто меня возьмет?» Это было 6 ночью. 7 днем: «Меня возьмут? Тебя возьмут? А меня возьмут?» 7 ночью: «Возьмут, возьмут». 8 марта: «О, золото мое!» В минуту страшных болей с силой, потом раздельно и с трудом разжимая рот: «Голубка милая!» Записала, когда заснул, что запомнила: «Подойди ко мне, я поцелую тебя и перекрещу на всякий случай. Ты была моей женой, самой лучшей, незаменимой, очаровательной. Когда я слышал стук твоих каблучков, ты была самой лучшей женщиной в мире. Божество мое, мое счастье, моя радость, я люблю тебя. И если мне суждено будет еще жить, я буду любить тебя всю мою жизнь. Королевушка моя, моя царица, звезда моя, сияющая мне всегда в моей земной жизни. Ты любила мои вещи, я писал их для тебя. Я люблю тебя, я обожаю тебя, любовь моя, моя жена, жизнь моя». И до этого еще. Любила ли ты меня? И потом скажи мне, моя подруга, моя верная подруга. Позднее, в 60-е годы, Елена Сергеевна подробно вспоминала о последних днях Михаила Афанасьевича. Когда в конце болезни он уже почти потерял речь, у него выходили иногда только концы или начало слов. Был случай, когда я сидела около него, как всегда, на подушке на полу, возле изголовья его кровати. Он дал мне понять, что ему что-то нужно, что он чего-то хочет от меня. Я предлагала ему лекарство, питье, лимонный сок, но поняла ясно, что не в этом дело. Тогда я догадалась и спросила: «Твои вещи?» Он кивнул с таким видом, что и да, и нет. Я сказала: «Мастера Маргарита?» Он, страшно обрадованный, сделал знак головой, что это «да», и выдавил из себя два слова: «Чтобы знали». Порой Булгаков прозревал свою посмертную славу. В частности, критику Владимиру Лакшину Елена Сергеевна рассказывала. Во время последней болезни Михаил Афанасьевич однажды сказал: «Вот, Люся, я скоро умру. Меня всюду начнут печатать. Театры будут вырывать друг у друга мои пьесы, и тебя будут приглашать выступать с воспоминаниями обо мне. Ты выйдешь на сцену в черном платье с красивым вырезом на груди, заломишь руки и скажешь: „Отлетел мой ангел“». И мы оба стали смеяться, так неправдоподобно это казалось. А я, как вспоминаю это, не могу говорить. Мучения Михаила Афанасьевича кончились 10 марта 1940 года. В этот день он скончался. О том, как умирал Булгаков, Елена Сергеевна подробно написала его брату Николаю в письме от 16 января 1961 года. «Люди, друзья, знакомые и незнакомые приходили без конца. Многие ночевали у нас последнее время на полу. Мой сын Женечка перестал посещать школу, жил у меня, помогал переносить надвигающийся ужас. Елена, сестра Булгакова, тоже много была у нас. Художники Дмитриев и Эрдман, оба теперь умершие, каждый день приходили. Жили ермолинские, медицинские были безотлучно. Доктора следили за каждым измерением. Силы уходили из него. Его надо было поднимать 2-3 человекам каждый день, когда сменялось белье постельное. Ноги ему не служили. Мое место было подушка на полу около его кровати. Он держал руку все время, до последней секунды. 9 марта врач сказал часа в 3 дня, что жизни в нем осталось 2 часа, не больше. Миша лежал как бы в забытии. Накануне он безумно мучился, болело все. Велел позвать Сережу. Положил ему руку на голову, сказал: «Свету». Зажгли все лампы. А от 9-го, после того, как прошло уже несколько часов после приговора врача, очнулся, притянул меня за руку к себе. Я наклонилась, чтобы поцеловать. И он так держал долго. Мне показалась вечность. Дыхание холодное, как лед. Последний поцелуй. Прошла ночь. Утром 10-го он все еще спал. Или был в забытии. Дыхание стало чаще, теплее, ровнее. Я вдруг подумала, поверила, как безумная, что произошло то чудо, которое я ему все время обещала, то чудо, в которое я заставила его верить, что он выздоровеет. Но это был кризис. Когда пришел к нам часа в 3 10 марта Леонтьев, директор Большого театра, большой наш друг, теперь тоже умерший, я сказала ему: «Посмотрите, посмотрите, Миша выздоровеет, видите?» А у Миши, как мне и Леонтьеву показалось, появилась легонькая улыбка. Может быть, это показалось нам. Через несколько времени я вышла из комнаты, и вдруг Женечка прибежал за мной. «Мамочка, он ищет тебя рукой!» Я побежала, взяла руку. Миша стал дышать все чаще, чаще. Потом открыл неожиданно очень широко глаза, вздохнул. В глазах было изумление. Они налились необыкновенным светом. «Умер!» Это было в 16:39, как записано в моей тетради. Во время болезни я стала сначала записывать предписание врача, потом прибавилась полная запись дня, когда, какое лекарство принял, что ел, когда и сколько спал, потом его слова, потом в последнее время его ухудшение состояния, тяжелые минуты потери памяти, очень редкие, галлюцинации и, наконец, подробные записи последних дней его страданий. Лицо его настолько изменилось от переносимых им страданий, что его почти нельзя было узнать. И я с ужасом думала, никогда не увижу Мишу, каким знала. А после смерти лицо его стало успокоенным. Счастливым почти, молодым, на губах легкая улыбка. Все это не я одна видела. Об этом с изумлением говорили все видевшие его. А 4 марта на рассвете меня разбудила сестра милосердия и сказала: «Михаил Афанасьевич зовет вас, хочет проститься». Я подошла, он покосился в сторону сестры, ожидая, что она догадается уйти. Но она, отвернувшись к окну, не уходила. Тогда он проделал шутку, которая всегда смешила меня. Как бы плюнул в сторону сестры тихонько, а потом сразу стал серьезным, сказал мне прощальные слова, каких не говорил никогда. А уж чего я не слышала от него. Потом ему стало худо, и он отшатнулся, упал на подушку и стал холодеть и синеть у меня на глазах. Я взяла его голову и стала судорожно говорить ему, как мы скоро поедем с ним в Италию, как он там поправится, как хорошо ехать в вагоне, когда ветер раздувает занавески. И он стал оживать и бормотать. Еще про занавески, про ветер. А когда вечером пришел доктор, он сказал: «Вы знаете, Николай Антонович, я сегодня умирал у нее на руках и воскрес». «Простите меня, Николай, я знаю, что вам тяжело будет все это читать, но ведь я чувствую все время, что вы ждете от меня рассказа о его последних минутах. Он умирал так же мужественно, как и жил. Вы очень верно сказали о том, что не всякий выбрал бы такой путь. Он мог бы своим невероятным талантом жить абсолютно легкой жизнью, ну, чтобы заслужить общее признание, пользоваться всеми благами жизни. Но он был настоящий художник, правдивый, честный. Писать он мог только о том, что знал, во что верил, уважение к нему всех знавших его, или хотя бы только его творчество бессмертно. Для многих он был совестью. Утрата его для каждого, кто соприкасался с ним, невозвратима. После смерти Булгаков нередко являлся к Елене Сергеевне во сне. Она продолжала с ним общаться. Он ее, похоже, никогда не отпускал. Так, 17 января 43 года, будучи в эвакуации в Ташкенте, она записала в дневнике: «Все так, как ты любил, как ты хотел всегда. Бедная обстановка, простой деревянный стол, свеча горит, на коленях у меня кошка. Кругом тишина, и я одна. Это так редко бывает. Сегодня я видела тебя во сне. У тебя были такие глаза, как бывали всегда, когда ты диктовал мне. Громадные, голубые, сияющие, смотрящие через меня на что-то, видное одному тебе. Они были даже еще больше, еще ярче, чем в жизни. Наверное, такие они у тебя сейчас. На тебе был белый докторский халат. Ты был доктором и принимал больных. А я ушла из дому после размолвки с тобой Уже в коридоре я поняла, что мне будет очень грустно и что надо скорее вернуться к тебе. Я вызвала тебя, и где-то в уголке между шкафами, прячась от больных, мы помирились. Ты ласково гладил меня, я сказала, как же я буду жить без тебя, понимая, что ты скоро умрешь. Ты ответил, ничего, иди, тебе будет теперь лучше. А вот еще одно явление Булгакова. Процитируем запись, сделанную Еленой Сергеевной 5 лет спустя в Москве 8 января 48 года. «Масенький, сегодня утром опять видела тебя во сне. Я лежу у себя на кровати, на одеяле разбросаны листы Белой гвардии и масса открыток, виды Киева, необычайно красивых, в оранжевых и зеленых тонах. Ты в средней комнате. Я рассматриваю одну открытку. Старинная церковь. А ты из соседней комнаты отвечаешь на мой вопрос. Ну да, ведь там написано, из церкви вышел человек в офицерской форме. Вот из этой церкви я и вышел. Потом я попросила тебя закрыть форточку. Было очень морозно в комнате. Ты в коричневом халате своем раздвоился, пошел к окну и остался стоять в ногах у кровати. И ясно видела весь твой силуэт в халате за прозрачной занавеской. Ты долго старательно развязывал шнурки, которыми я с вечера прикрепляю форточку, чтобы не хлопало ночью. Тогда я вспомнила, что ты ведь уже умер. Как же это может быть? И решила быстро зажечь лампу около себя, чтобы проверить. Схватила шнур с вилкой, быстро воткнула в штепсель, но лампа не зажглась. А ты уже шел от окна и говорил: «Я сейчас сам отвезу эти открытки Александру Васильевичу. Потом мы запремся, никого не пустим. Хорошо?» Подошел ко мне. Халата не было уже на тебе, а, как всегда бывало, белая ночная рубашка, засунутая в белые же короткие кальсоны до колен. И я ясно увидела тебя, твое лицо, твою фигуру. Особенный цвет кожи, сияющие глаза, так ясно, как никогда не бывает во сне. Ты несколько раз поцеловал меня в плечо и спросил: «Тебе хорошо?» Я приподнялась, обняла тебя, прижалась, а от тебя шло живое тепло. Я сказала: «Боже, как я счастлива!» Ты еще раз поцеловал меня и спросил: «Ты довольна, что я тебе верен?» От счастья я открыла глаза и засмеялась. Было удивительно тепло, и из форточки совсем не дуло. Но когда через полчаса я встала, в комнате был дикий мороз. Форточка была открыта, и все завязки были завязаны, как я это сделала вечером. Оформление могилы писателя имело для Елены Сергеевны Булгаковой глубокий символический смысл. Брату Михаила Афанасьевича, Николаю Афанасьевичу, Елена Сергеевна сообщила 16 января 1961 года. «Мишина могила часто вызывает такое восхищение, что ко мне звонят незнакомые и говорят об этом. Она устроена таким образом. Я долго не оформляла могилы, просто сажала цветы на всем пространстве, а кругом могилы посажены мной 4 грушевых дерева, которые выросли за это время в чудесные высокие деревья, образующие зеленый свод над могилой. Я никак не могла найти того, что бы я хотела видеть на могиле Миши, достойного его. И вот однажды, когда я по обыкновению зашла в мастерскую при кладбище Новодевичьем, я увидела глубоко запрятавшуюся в яме какую-то глыбу гранитную. Директор мастерской на мой вопрос объяснил, что это Голгофа с могилы Гоголя, снятая с могилы Гоголя, когда ему поставили новый памятник. По моей просьбе при помощи экскаватора подняли эту глыбу, подвезли к могиле Миши и водрузили. С большим трудом, так как этот гранит труден для обработки, как железо. а рабочие вырубили площадку для надписи. Писатель Михаил Афанасьевич Булгаков, 1891-1940. Четыре строчки, золотыми буквами. Вы сами понимаете, как это подходит к Мишиной могиле. Голгофа с могилы его любимого писателя Гоголя. Теперь каждую весну я сажаю только газон. Получается изумрудный густой ковер, на нем Голгофа, над ней купол из зеленых густых ветвей. Это поразительно красиво и необычно, как был необычен весь Миша, человек и художник. Эту глыбу, морской гранит, привез Аксаков специально для могилы Гоголя. И тому же корреспонденту она писала 24 февраля 1961 года. Вы спрашиваете, почему я посадила груши на Мишиной могиле? Я хотела вишневые деревья, но в ту пору не нашлось их, и предложили груши. Я согласилась. Сейчас это очень густые, высокие деревья, дающие большие вкусные плоды. К сожалению, так как на них охотятся работники мастерской памятников при кладбище. В прошлом году я обратилась с жалобой к директору, так как затоптали очень красивый газон. Но убрать эти деревья жаль. Уж очень красиво все на могиле. И эти деревья, образующие купол над камнем, и сам камень, и яркий газон. 5 марта 1940 года Фадеев последний раз навестил умирающего Булгакова и ушел в очередной запой. Ни на гражданской панихиде 11 марта, ни на похоронах его не было. 15 марта 1940 года Александр Александрович написал вдове Булгакова трогательное письмо, с которого и начался их роман. «Милая Елена Сергеевна, я исключительно расстроен смертью Михаила Афанасьевича, которого, к сожалению, узнал в тяжелый период его болезни, но который поразил меня своим ясным, талантливым умом, глубокой внутренней принципиальностью и подлинной умной человечностью. Я сочувствую вам всем сердцем. Видел, как мужественно и безответно вы боролись за его жизнь, не щадя себя. Мне многое хотелось бы сказать вам о вас, как я видел, понял и оценил вас в эти дни. Но вам это не нужно сейчас. Это я вам скажу в другое время. Может быть, и не надо было надобности в этом письме. Вряд ли что может облегчить твердого и умного человека с сердцем в период настоящего горя. Но некоторые из товарищей Михаила Афанасьевича и моих сказали мне, что мое вынужденное чисто внешними обстоятельствами неучастие в похоронах Михаила Афанасьевича может быть понято как нечто, имеющее политическое значение, как знак имеющего якобы к нему политического недоверия. Это, конечно, может возникнуть в головах людей очень мелких и конъюнктурных, на которых не стоит обращать внимания. Уже в течение 7 дней я безумно перегружен рядом работ не по линии Союза писателя, а работ, место и время которых зависит не от меня. Не бываю в Союзе, не бываю и часто даже не ночую дома и закончу эти работы не раньше 17-18. Они мне и не дали вырваться, о чем я очень горевал. Главным образом из-за вас и друзей Михаила Афанасьевича. Ему самому было уже все равно. Я всегда относился и отношусь равнодушно к форме. Но я не только считал нужным, а мне это было по-человечески необходимо, чтобы знать, понять, помочь, навещать Михаила Афанасьевича. И впечатление, произведенное им на меня, неизгладимо. Повторяю, мне сразу стало ясно, что передо мной человек поразительного таланта. Внутренне честный, принципиальный и очень умный. С ним даже с тяжелобольным было интересно разговаривать, как редко бывает с кем. И люди политики, и люди литературы знают, что он человек, не обременивший себя ни в творчестве, ни в жизни политической ложью, что путь его был искренен, органичен, а если в начале своего пути, а иногда и потом, он не все видел так, как оно было на самом деле, то в этом нет ничего удивительного. Хуже было бы, если бы он фальшивил. Мне трудно звонить вам по телефону, так как я знаю, насколько вам тяжело. Голова моя забита делами, и никакие формальные слова участия и сочувствия не лезут из моего горла. Лучше, освободившись, я просто к вам зайду. Нечего и говорить о том, что все сопряженное с памятью Михаила Афанасьевича, его творчеством, мы вместе с вами, МХАТом, подымем и сохраним. Как это, к сожалению, часто бывает, люди будут знать все лучшее по сравнению с тем временем, когда он жил. По всем этим делам и вопросам я буду связан с Маршаком и Ермолинским и всегда помогу вам, чем смогу. Простите за это письмо, если оно вас разбередит. Крепко жму вашу мужественную руку. Александр Фадеев. После смерти Булгакова Елена Сергеевна некоторое время была любовницей Фадеева. Благодаря ему ее имя даже попало в постановление Политбюро от 23 сентября 1941 года. Там говорилось: утвердить постановление Бюро КПК при ЦК ВКПБ от 20.09.41 года. По поручению секретариата ЦК ВКПБ комиссия партийного контроля рассмотрела дело о секретаре Союза советских писателей и члене ЦК ВКПБ товарище Фадееве Александре Александровиче и установила, что Фадеев, приехав из командировки с фронта, получив поручение от информбюро, не выполнил его и в течение 7 дней пьянствовал, не выходя на работу, скрывая свое местоположение. При выяснении установлено, что попойка происходила на квартире артистки Булгаковой. Елену Сергеевну, памятуя ее тесные связи с МХАТом, произвели в артистки. Как оказалось, это не единственный факт, когда товарищ Фадеев несколько раз подряд пьянствовал. Аналогичный факт имел место в конце июля текущего года. Факты о попойках товарища Фадеева широко известны в писательской среде. Бюро КПК при ЦК ВКПБ постановляет, считая поведение товарища Фадеева недостойным члена ВКПБ и особенно члена ЦК ВКПБ, объявить ему выговор и предупредить, что если он и впредь будет продолжать вести себя недостойным образом, то в отношении его будет поставлен вопрос о более серьезном партийном взыскании. 13 октября 1941 года Елена Сергеевна Булгакова записала в дневнике: «Дома Марика Чемишкиан, потом в 11 часов вечера Саша Фадеев, обед с ним в 11:30, белое вино, прощание, фотокарточка». К тому времени немецкие войска окружили и разгромили основные силы Западного и Резервного фронтов. Дорога на Москву была открыта. Благодаря своему высокому положению Фадеев раньше других узнал о трагических событиях на фронте и позаботился о заблаговременном, до начала всеобщей паники, отъезде из угрожаемой врагом столицы любимой женщины и помог ей вывести в Ташкент бесценный булгаковский архив. В ночь с 13 на 14 октября Елена Сергеевна покинула Москву. Другим любовником Елены Сергеевны стал известный поэт Владимир Александрович Луговской. Годы жизни 1901-1957. В 1943 году в Ташкенте он познакомил ее со своим другом, поэтом и писателем, претендующим на роль живого классика советской литературы, а заодно видным партийным функционером Константином Михайловичем Симоновым, позднее ставшим председателем комиссии по литературному наследству Булгакова и сыгравшим в 1966 году решающую роль при публикации «Мастера и Маргариты». После смерти Михаила Афанасьевича Елена Сергеевна унаследовала лишь квартиру в Нащекинском переулке и права на литературные и драматические произведения. более или менее активная публикация и постановка которых началась лишь в 60-е годы. Не имея сколько-нибудь значительных сбережений, вдова Булгакова подрабатывала печатанием на машинке и переводами с французского. Она настойчиво трудилась над публикацией произведений Булгакова. В связи с этим Елена Сергеевна Булгакова неоднократно обращалась в самые высокие инстанции, в том числе лично и к Сталину. В частности, 7 июля 1946 года она писала: «Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович, в марте 1930 года Михаил Булгаков написал правительству СССР о своем тяжелом писательском положении. Вы ответили на это письмо своим телефонным звонком и тем продлили жизнь Булгакова на 10 лет. Умирая, Булгаков завещал мне написать вам, твердо веря, что вы захотите решить и решите вопрос о праве существования на книжной полке собрания сочинений Булгакова. Однако первый сборник из двух булгаковских пьес «Дни Турбиных» и «Александр Пушкин» Елене Сергеевне удалось издать только через 2 года после смерти Сталина, в 1955 году. 6 января 1955 года Елена Сергеевна писала Самуилу Яковлевичу Маршаку: «В чем вина Булгакова? В бесстрашной правде, которую он считал своим писательским долгом говорить прямо? Больше ни в чем. Булгаков избрал трудный путь сатирика. Но кто же обвинит человека, избравшего трудный путь?» Елена Сергеевна сохранила обширный булгаковский архив, большую часть которого передала в Государственную библиотеку СССР имени Ленина, ныне Российская государственная библиотека, а меньшую – Институту русской литературы АН СССР, Пушкинскому дому. Булгаковой удалось добиться публикации театрального романа «И мастера, и Маргариты», переиздания в полном виде «Белой гвардии», записок юного врача и издания большинства пьес. Старший сын Елены Сергеевны Евгений умер от гипертонии в возрасте 35 лет в 1957 году в Ленинграде. Но это горе не остановило ее хлопоты по изданию булгаковских произведений. Она беспокоилась, что они выйдут за границей, что закроет путь для их публикации в Советском Союзе. Только повесть «Собачье сердце», отчаявшись возможности ее публикации на родине, Булгакова отвезла за границу, где она и была опубликована. 14 сентября 1961 года Елена Сергеевна писала Николаю Афанасьевичу Булгакову: «У моего брата есть экземпляр «Белой гвардии», а также романа «Мастер и Маргарита». Но это я ему послала с верным человеком, который передал ему из рук в руки. И брат, как я ему написала, не может выпустить этого от себя, чтобы не произошло что-нибудь похожее на Бориса Пастернака. Но если бы вы могли к нему поехать и как-нибудь прочитать, вам бы это доставило наслаждение. Умирая, Миша говорил мне только об этом романе, считая его своим лучшим произведением, в которое он вложил всего себя». Некоторые литературные генералы даже в середине 60-х годов опасались публично вспоминать о Булгакове. 11 декабря 1964 года Елена Сергеевна, работавшая над сборником посвященных Булгакову мемуаров, с возмущением писала Сергею Алексеевичу Ермолинскому и его последней жене Татьяне Александровне Луговской из Малеевки: «Я из письма Ляндерса узнала, что к нему позвонили и звонят многие из получивших письмо от Симонова. Благодарят, будут писать. Очень, кажется, был трогателен Яшин. Но вот Леонов, Михалков и Чуковский последний писал, а те по телефону. Сообщили, что они слишком мало знали Михаила Афанасьевича как человека, а как писателя предоставляют написать критикам о таланте Булгакова, не хотят отнимать у них хлеб. Но это между нами. Это мне Ляндерс сообщил по дружбе. Хорошие подлецы. А здесь встречаю удивительное отношение к Мише. Интерес колоссальный. С другой стороны, ажиотаж, возникший вокруг произведения Михаила Афанасьевича и его имени после публикации «Мастера и Маргариты», Елену Сергеевну немного пугал. Она в сентябре 1967 года с грустью записала в дневнике: «У меня неприятный осадок в душе, что все набросились на Булгакова. Лакомый кусок». В ноябре 1969 года пишет: «Ночью я себя чувствовала ужасно. У меня поднималась кровь от яростной мысли, что Миша 12 лет работал, вынашивая эту потрясающую вещь, а теперь все, кому не лень, лезут своими лапами, хотят захватить все эти барыши, которые им мерещатся». В жизни Елены Сергеевны были и трудные времена. Приходилось продавать вещи, зарабатывать машинописью, редактурой, переводами. Она была человеком пишущим и прекрасно владела пером. После смерти Булгакова сделала несколько переводов с французского. Перевела один роман Густава Эмара и один Жюля Верна. Сообщая об этом в Париж Николаю Афанасьевичу Булгакову в январе 1961 года, она просила прислать для перевода хорошую современную французскую пьесу. «Мало того, что мне это необходимо по материальным соображениям, но мне, кроме того, очень интересно делать именно диалог, пьесу, гораздо интереснее, чем прозу». На тех переводах она постеснялась ставить фамилию Булгакова. Но вот перевод книги Маруа «Жизнь Жорж Санд» вышел в 1967 году с ее настоящим именем – Елена Булгакова, и неоднократно переиздавался. Но главным для Елены Сергеевны оставалось издание произведений Булгакова, приведение в порядок его архива и собственных дневников. Она следила за всеми постановками и экранизациями булгаковских пьес. Елена Сергеевна консультировала спектакль «Иван Васильевич» в театре-студии киноактера, съемки кинофильма «Бег». И тут случилось роковое несчастье. Ее пригласили режиссеры картины Александр Алов и Владимир Наумов на просмотр фрагментов уже готового фильма. В целом фильм ей понравился. Но в душном просмотровом зале Мосфильма в июльскую жару Елене Сергеевне стало плохо. Сын повез ее на машине домой, вызвали врачей. Но спасти 76-летнюю вдову Булгакова не удалось. 18 июля 70-го года она скончалась от последствий инсульта. «Как отлетела!» — молвил на похоронах один из ее друзей. Ее похоронили под тем же самым гоголевским камнем на Новодевичьем кладбище, где похоронен Михаил Афанасьевич. Елена Сергеевна успела опубликовать главное булгаковское произведение – роман «Мастер и Маргарита». Правда, в СССР при ее жизни он вышел в сильно усеченном цензурном виде. Но Булгакова смогла сделать так, конечно, не без помощи влиятельных друзей, что для зарубежных изданий романа был отправлен полный текст, что помогло легализовать его в СССР. Через 3 года после ее смерти полный вариант романа был издан и на родине мастера. Полный текст «Мастера и Маргариты» пробивали так. В октябре 1967 года в ЦК партии проследовало письмо за подписями одного из секретарей Союза писателей и члена комиссии по литературному наследию Михаила Булгакова Семена Александровича Леандерса, друга Константина Михайловича Симонова. Там утверждалось: «В настоящее время в акционерное общество «Международная книга» обратился итальянский издатель Джулио Эйнауди с просьбой заключить с ним соглашение на право печатания полного текста романа «Мастер и Маргарита». Международная книга заинтересована в реализации этого предложения. Со своей стороны мы считаем возможным поддержать намерения Международной книги, так как при этом случае мы сможем избежать попыток фальсификации наследия Михаила Булгакова. Такой случай уже имел место в свое время в связи с изданием за рубежом романа Михаила Булгакова «Белая гвардия», куда произвольно была вписана несуществующая третья часть романа. Имеется в виду рижское издание романа 27-го года с придуманным издателем-финалом, основанных на пьесе «Дни Турбиных». По сложившейся практике главлит разрешает пересылку рукописи за границу в том виде, в котором произведение напечатано в СССР. Мы обращаемся к вам с просьбой дать указания главлиту завизировать те страницы романа, которые не вышли при печатании его в журнале «Москва». С помощью Симонова удалось добиться. Уже в ноябре 1967 года правление Союза писателей направило в АО «Международная книга» следующее письмо. Направляется 35 страниц машинописного текста с купюрами, сделанными редакцией журнала «Москва» при публикации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Указанные страницы разрешены к вывозу главлитом за номером 98 от 15 ноября 1967 года. Оригиналы купюр с разрешительным штампом Главного управления по охране тайн и печати при Совете министров СССР хранятся в спецчасти секретариата правления Союза писателей СССР. А 20 ноября того же года Елена Сергеевна Булгакова получила в Международной книге расписку. Получены от Елены Сергеевны Булгаковой купюры из произведения Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита» в количестве 35 страниц машинописного текста через один интервал. Младший сын Сергей выполнил последнюю волю матери, передал в хранилище подготовленный ею архив Булгакова. Произведения, письма, документы, ее дневники – все это в настоящее время издано. Сергей Евгеньевич Шиловский, можно сказать, пошел по стопам отчима. Он был литератором, журналистом, работал завлитом Московского театра драмы и комедии. Скончался Сергей Евгеньевич 19 ноября 1977 года и похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Но главным памятником Елены Сергеевны стали сбереженные ей и в значительной части опубликованные еще при ее жизни булгаковские рукописи, которые, как известно, не горят. Во многих из них, прежде всего в «Мастере и Маргарите», воплотилась душа Елены Сергеевны –